Хохулина старица. Хорошо летом в пионерском лагере. С утра до вечера ребята заняты каким-нибудь делом. Кто играет в футбол, в волейбол, кто отправляется в лес за ягодами, за грибами. А любители рыбной ловли спешат на речку, на озеро с удочками. Петя Волков был заядлый рыбак. Все свободное время он проводил у реки. Но вот беда. Здорово клюет рыба. Да только мелочь. Ерши, окуньки, плотвички. От местных ребят Петя узнал, что в Старице, возле реки, водятся крупные караси и лени. Но что толку в них, если они не берутся на удочку? «Ну, я вас все-таки перехитрю», — решил Петя. «Не хотите на удочку браться? Я вас в вершу поймаю». В кладовке лагеря лежала старая изорванная сетка для ловли рыбы. Петя выпросил ее у завхоза, починил, потом взял два обруча и скрепил их прутьями, так что получился остов ловушки. Этот остов он обтянул снаружи сеткой. Из сетки же устроил узкую длинную горловину, и верша была готова. Внутрь ее Петя положил для приманки несколько кусков черного хлеба. — Ну, ребята, завтра у нас к обеду жареные караси будут, — уверенно заявил он товарищам. Те недоверчиво поглядели на рыболова. До сих пор он приносил рыбу только кошке на завтрак. Вершу Петя поставил в Старице, в самом ее хвосте. Там было мелко. Из воды торчали кусты осоки и тростника, а на поверхности плавали широкие листья золотистых кувшинок и белые водяные лилии. В мутной воде кишело множество каких-то крошечных водяных существ. Глухой уголок — самое место для жирных неповоротливых карасей и леней. Петя залез в нагретую солнцем воду и установил свою снасть возле ракитового куста. Верхняя часть верши торчала из воды, и Петя прикрыл ее зелеными ветками, чтобы кто-нибудь не утащил вершу. Ну, все в порядке. Теперь можно было идти в лагерь, играть в футбол и ждать следующего утра. За вечернюю и утреннюю зорю рыба, наверное, попадется в ловушку. Неужели ее не привлечет туда аппетитный запах черного хлеба? А чтобы сделать этот запах еще привлекательнее, Петя предусмотрительно смочил хлеб подсолнечным маслом. Так его научил местный рыбак. С каким нетерпением юный рыболов ожидал следующего утра, когда можно будет сбегать на Старицу и осмотреть снасть. Даже ночью спал плохо. Наконец наступило утро, да такое хорошее, солнечное. После завтрака Петя отправился к Старице. На всякий случай он захватил с собой мешок. Ну-ка, рыбы попадет полна верша, куда ее тогда девать? Петя торопливо шел по зеленому лугу. Трава ему была выше пояса. Но еще выше над ней поднимались белые, слегка желтоватые грозди каких-то цветов, от них пахло медом. Пчелы и бабочки то и дело присаживались на эти грозди, пили душистый нектар. Жуки-бронзовки громко жужжа проносились над лугом и тоже садились на цветы. Вот, наконец, и Старица. Петя живо снял тапочки, сбросил рубашку и в одних трусах полез в теплую мутноватую воду. Путаясь в водорослях, он добрел до куста, возле которого была спрятана верша. С берега она была почти незаметна, и ее верхний край, выступающий из воды, прикрывали зеленые ветки. Все в порядке. Ловушку никто не заметил. Петя сбросил укрывавшие ее ветки, и в тот же миг внутри верши раздался громкий всплеск воды. Видно, в ловушку попалась крупная рыба, и теперь билась, стараясь освободиться. Замирая от волнения, рыболов с трудом приподнял намокшую вершу. Внутри ловушки что-то металось, но что именно, Петя сразу не мог понять. Кажется, даже не рыба. Не теряя времени, мальчик выволок снасть на берег. Вот теперь он мог вполне разглядеть, кто попался в его ловушку. Чудеса! Это была не рыба, а какой-то зверек. Но как же он попал в вершу? Ведь вход в нее у самого дна. Значит, зверек нырнул и плыл под водой. Значит, это водяной зверек. Петя присел на корточки возле ловушки и принялся рассматривать свою добычу. Зверек был величиной с ежа и слегка походил на него своим общим видом. Он был такой же толстенький, но только покрыт не колючками, а густой шелковистой шерстью. Сверху она была темно-шоколадного цвета, а снизу, на грудке и на брюшке, серебристо-серая. Мордочка у зверька была очень забавная, слегка заостренная. Она оканчивалась подвижным хоботком, длинным и тонким, похожим на пальчик. Этим хоботком зверек быстро ощупывал сетку ловушки, стараясь найти из нее выход. «Да ведь он, наверное, слепой, как крот», — подумал Петя. «Глаз-то и не видать, и ведет себя, как слепой, все хоботком ощупывает». Вообще, зверек по внешнему виду был какой-то особенный. Хвост у него был толстый, длинный, похожий на морковь или редьку, только черного цвета. Покрыт он не шерстью, а мелкими чешуйками. И лапы у зверька тоже очень забавные. Передние маленькие, как у ежа, а задние большущие, с перепонками, будто весла. Конечно, это был водяной зверек. Но какой же именно? Петя ни разу не видел таких, даже на картинках. Вот чудище изловил! С радостью подумал мальчик. Только как же его донести до лагеря? Не упустить бы. Петя решил не вынимать зверька из верши, а прямо вместе с ловушкой засунуть в мешок, да так и нести. Весть о необыкновенном улове мигом облетела весь лагерь. Все ребята столпились во дворе, возле скамейки, на которой лежал мешок, а в нем что-то шуршало, возилось. Пришел даже начальник лагеря Дмитрий Павлович взглянуть на диковинного зверька. «Ну-ка, вытаскивай из мешка свою добычу, посмотрим, кого ты поймал». Петя, не без робости, как бы не упустить, высвободил вершу. Зверек заволновался, заметался в ловушке. «Да это выхухоль! Хохуля, по-нашему, по-рязанскому», — сказал Дмитрий Павлович. «Вот кто тебе в вершу попался. У нас на оке по затонам, по старицам они тоже водятся». Ребята обступили Дмитрия Павловича, желая узнать, что это за зверь, откуда взялся, чем его надо кормить, как содержать в живом уголке. «Тише, тише, не все сразу», — остановил Дмитрий Павлович ребят. «Сейчас расскажу. Только чур не галдеть». «Выхухоль — это редкостный зверь», — сказал он. «Во всем мире сохранился только у нас, в России. Водится эта зверушка в поймах рек Волги, Дона, Урала и их притоков. Нору свою роет она в берегах затонов и старец. Выход устраивает под водою у самого дна, а нора в земле вверх поднимается, так что подземное гнездо зверька устроено выше уровня воды, в нем всегда сухо. Посидит выхухоль в своем гнезде, а потом отправляется в водоем на охоту. Плавает по дну, ищет добычу. Разных улиток, личинок, жуков и стрекоз. Всякую водяную тварь, которая медленно движется, удрать от нее не сможет. А вот рыбу выхухоли редко схватить удается. Разве только какую-нибудь дохленькую. «А как же она зимой подо льдом живет?» — спросил кто-то из ребят. «Ведь вы же сказали, что выход из ее норы под водой у самого дна». «Так и живет подо льдом», — ответил Дмитрий Павлович. Сидеть в гнезде ей зимой не хуже, чем летом. Тепло и сухо, а воздух сквозь снег и землю свободно проходит. Зато как отправиться в водоем на охоту, тут ж ей похуже приходится. Вынырнуть-то на поверхность, чтобы вздохнуть, нигде нельзя. Лед мешает. Но выхухоль к этому хорошо приспособилась. На дне у нее особые подводные тропы есть. По ним она и путешествует. По ним и дорогу к норе находит. Когда почувствует, что пора свежего воздуха в легкие набрать. Передохнет в норе, и снова марш в водоем, опять на охоту отправилась. — А на землю она когда-нибудь вылезает? — поинтересовался Петя. — Очень редко, — сказал Дмитрий Павлович. — Только в случае крайней нужды, когда, например, в сильную засуху водоем пересохнет. Тут хочешь, не хочешь, а приходится отправляться по суху искать другой водоем. Редко такое путешествие кончается благополучно. Уж очень выхухоль плохой ходок. Вы взгляните-ка, какие у нее задние лапы. Большущие, с перепонками. Плавать удобно, а бегать в густой траве совсем не годятся. Ну и хвост тоже бежать по земле ей мешает. Видите, какой он толстый. Да длинный, неудобно зверьку его за собой волочить. Зато в воде это отличный руль. Вот какой удивительный зверь нам попался, — закончил Дмитрий Павлович. — А что же нам делать с ним? — спросил нерешительно Петя. — Ведь в клетке он жить не сможет. — Нет, — ответил Дмитрий Павлович. — Выхухоли обязательно нужен водоем. Для купания без воды она сразу же захереет и погибнет. «Неужели обратно в старицу выпустить?» — огорченно сказал кто-то из ребят. «Конечно, придется выпустить», — ответил Дмитрий Павлович. «Да и вершу забросить придется», — добавил он. «Ведь это не спортивная снасть, а ловушка для рыбы». Так ловить рыбу не разрешается. О том, что вершу нужно забросить, ребята не пожалели. В нее ведь и рыба-то не попалась. Зато расстаться с хохулью всем было очень жалко. Жалко, да ничего не поделаешь. — А знаете что, ребятишки, — сказал Дмитрий Павлович, — в нашей стране в поймах рек имеются заповедники. Там специально разводят и охраняют выхухоль. Давайте-ка мы возьмем под охрану ту самую заводь, куда мы выпустим нашу хохулю. Давайте, — с радостью согласились ребята. Это будет наш заповедник, мы будем его охранять и назовем его «Хохулина старица», — весело добавил Петя. Так и решили.